Глава 16. Возле входа их ждала карета, запряженная двумя молодыми нарвами. Украшенная алмазами и сапфирами, она достигала 5 метров в длину. На крыше ослепительным светом блестела большая корона из чистого золота. Задние колеса размером с половину человеческого роста покрыты алмазным напылением. По бокам карета была украшена рисунками, символизирующими королевские символы власти. Произведения искусства прекрасно дополняли 4 старинных фонаря, размещенные по углам экипажа. Кучер, он же лакей, одетый в золотисто-черную ливрею, открыл дверь перед пассажирами. Подав руку Алисе, он помог ей забраться в карету по раскладной лестнице. Внутри экипажа кресла, потолок и стены были обиты белым бархатом. На полу лежал ковер, расшитый золотой нитью. Алиса села в мягкое кресло у окна. Адамс и Грант напротив. 411-й присоединился к кучеру. Послышался звонкий удар плети, и экипаж тронулся с места. Двигались они медленно, но с комфортом. В карете было прохладно от маленьких вентиляторов, установленных по бокам. На окнах висел полупрозрачный тюль, не дававший ярким лучам света проникать внутрь. «И чем же ты его поразила?» — полюбопытствовал Ричард. «Кого?» «Златора, верховного правителя планеты Нул, если ты вдруг забыла. Он не стал бы так просто расщедриваться». В его голосе слышались нотки сарказма. «Не знаю», — Алиса пожала плечами, — «но он сделал мне предложение». «Какое?» — Адамс уже не скрывал раздражения. «Выйти за него замуж». «Что?» — удивился Грант. «Замуж?» «Сама в шоке. Может, ты просто его не так поняла?» Адамс недовольно ухмыльнулся. «Девушки часто слышат то, что хотят услышать». «Так, подожди, то есть ты считаешь, что я хочу замуж за этого монстра?» Алиса закипала от злости и обиды. Только ей стоило разглядеть в нем чувственного, доброго и милого Ричарда, как он предусмотрительно вернулся к прежнему, эгоистичному и хамоватому лейтенанту Адамсу. «Вот видишь, я совсем не это имел в виду», — возмущался он. «Возможно, он намекал тебе на что-то иное, более интимное, например. По себе судишь?» «Ты не в моем вкусе, чтобы я тебе на что-то намекал». Адамс равнодушно посмотрел на нее и холодно улыбнулся. «Ну и прекрасно. Ты тоже не предел мечтаний. Невелика потеря». «Да ладно вам ссориться», — улыбчиво сказал Грант, пытаясь остановить их детскую перепалку. «День-то какой хороший. Мы всего в одном шаге от победы, а вы ругаетесь. Давайте жить дружно». Адамс фыркнул и сложил руки на груди. Алиса отвернулась к окну и стала наблюдать за однотипным пейзажем по ту сторону стекла. Всю оставшуюся дорогу они ехали молча. За окном появились знакомые очертания шатерного лагеря. «Может, нам сегодня вечером прогуляться по городу? Зайдем в бар и немного расслабимся. Отпразднуем очередную победу», — предложил Грант. «Хорошая идея», — согласилась Алиса. Она успокоилась и решила сгладить напряжение, помирившись с Ричардом. «Лучше со своим ухажером прогуляйся», — сердито буркнул Адамс. «Отпразднуй предстоящую свадьбу». Он, не дожидаясь, пока лакей опустит перед ним лестницу, выпрыгнул из кареты. Будь Алиса героем мультика, то сейчас у нее бы обязательно отвисла нижняя челюсть, как у неудачливого койота, а глаза вылезли из орбит. Такого глупого упрямства от Ричарда она не ожидала. «Да что с ним не так?» «О, боже, Алиса! А сама не догадываешься?» «Ревность. Банальная ревность». «Какая ревность? Ты же слышал, я ему даже не нравлюсь. Он сам 5 минут назад сказал об этом». «И ты поверила?» Грант рассмеялся. «Какие же вы люди смешные. Видите, что скрыто, но в упор не замечаете, что у вас прямо под носом». «И что мне делать?» «Можешь извиниться». Он подал руку, чтобы Алиса смогла спуститься с узкой лестницы. «Извиниться? Ну за что? Он сам себе что-то надумал, нагрубил мне, обиделся. А я еще и прощения просить должна? Обойдется». Грант не сдержался и залился задорным смехом. Язвительные и саркастичные выражения Алисы доставляли ему массу удовольствия. Он бы подтрунивал над ней целый день, если бы не дикая усталость, преследующая его после 2-го испытания. Взяв ее под руку, он неторопливо направился к шатру. «Или подождать, пока он успокоится», — продолжил Аб. «К вечеру Ричард придет в себя и первый к тебе подойдет». Он немного подумал и добавил. «Какие же люди все-таки странные существа. Придумываете на ровном месте проблемы, а потом ломаете голову над их решением. И для чего нужно все так усложнять?» Алиса только пожала плечами. Она не могла ответить ему на вопрос, на который сама не знала точного ответа. «Видимо, так у людей заведено. Нам нужно с чем-то или с кем-то бороться, чтобы чувствовать вкус к жизни. Сотворить дракона, а потом героически его победить. Тогда жизнь на время перестает быть такой скучной и пустой. Борьба ненадолго отвлекает нас от своих внутренних демонов, которых победить гораздо сложнее. «Что-нибудь слышно о Картере?» Алиса остановилась у входа в шатер и серьезно посмотрела на Гранда. «Уже третий день я пытаюсь связаться с командованием, но сигнал не проходит. Мы ничего не узнаем, пока не вернемся на корабль». Он стал нервно перебирать пальцами и отвел взгляд в сторону, чтобы Алиса не заметила его беспокойства. Но она заметила. «Что не так? Странное ощущение не покидает меня эти дни». «Какое? Вы называете это...» Грант закатил глаза, пытаясь вспомнить нужные слова. «Плохим предчувствием. Но ты не переживай. Скорее всего, это моя паранойя разыгралась. Пойдем внутрь». Он приоткрыл занавес и пропустил Алису вперед. Адамса в шатре не оказалось. Внутри было темно и прохладно. Грант прошел вперед и зажег канделябры. Шатер озарился мягким светом, радующим усталые глаза. Грант зашел в свою часть комнаты, чтобы привести себя в порядок после забега, а Алиса решила немного почитать. Благо Адамс взял с собой несколько книг Сарго. Вытянув первую попавшуюся, она села за стол. Книга была немного потрепанной в коричневом кожаном переплете и металлическими вставками по бокам. Весила она килограммов 5, не меньше. Алиса аккуратно ее открыла. На титульном листе рукописным шрифтом было написано название «Краткая история народов Вселенной». На следующей странице ее ожидало внушительное оглавление. Автор не забыл вписать ни одну цивилизацию, начиная с агрейторов и заканчивая яносами. Перелистывая шуршащие страницы, Алиса с любопытством рассматривала картинки изображенных существ. Альбонусы, дельфигоры, илайты, люди и многочисленное количество других рас, ей пока незнакомых. «Читаешь?» Грант вышел из комнаты и подошел к ней. «Молодец! Ричард специально взял ее для тебя, но в суматохе забыл отдать. Неужели во Вселенной обитает столько существ?» «Да, и даже больше. Эта книга была написана анцентами лет 100 назад, так что в ней неполные данные». «Невероятно!» Алиса перевела дыхание. «А ведь когда-то мы думали, что одни во Вселенной». «О, все цивилизации когда-то так думали». Аб улыбнулся. «В этом вся прелесть. Любопытство порождает стремление, а оно толкает нас к знаниям и желанию поделиться ими. Большинство рас удостоились великой чести познать чудеса науки от самой выдающейся цивилизации Вселенной – анцентов. Очень великодушно с их стороны». «Да, ты права. Но знания передаются цивилизациям, прошедшим определенную стадию развития». Грант налил воды и залпом осушил стакан. «Какую?» – любопытство Алисы разыгралось не на шутку. Оно требовало больше знаний. Гранду это было только на руку. В этом мире осталось не так мало существ, которым можно было поведать историю о сотворении Вселенной и жизни ее обитателей. А он так любил рассказывать байки. Удовлетворенной внимательной ученицей, он сел с ней рядом и начал рассказ. «Духовную, милая моя Алиса, духовную. Когда существа перестают истреблять друг друга, обманывать и поклоняться ложным идолам, таким как бумага и металл, в их жизнь приходит согласие и безмятежность. Разум, сердце и душа навсегда обретают покой. Именно тогда мы становимся частью огромного мира, как внешнего, так и внутреннего, способные на великие мысли, чувства и поступки». «И как долго вы шли к этому?» «Не один десяток тысячелетий», — ухмыльнулся он. «Надеюсь, что и люди нас скоро догонят. У вас большой потенциал. Так считаю не только я, но и совет древних. Именно поэтому они спасли ваш род от гибели». «Что-то я сомневаюсь в этом», — печально ответила Алиса, закрывая книгу. «Я перескочила через столько лет и не заметила кардинальных перемен. Все те же войны, раздел власти и желание получить все даром. Чем мы сейчас отличаемся от иллайтов? Отчего такое неверие в собственный народ? Загляни в нашу историю, Аб, и сам все поймешь. Не зря есть выражение «люди не меняются», и я не понимаю, почему ты убежден в обратном». «Потому что мы сами когда-то были такими. Всему свое время. Скоро ты сама в этом убедишься». Алиса собиралась возразить Гранду, но занавес шатра приоткрылся, и в комнату заглянул 411-й. Суетливо шевеля розовым носиком, он искал взглядом свою госпожу. «Можно?» — робко спросил он. «Конечно, заходи!» Грант сделал жест рукой, приглашая Ниссика войти. 411-й раздвинул занавес, и в комнату один за другим начали заходить его собратья с подносами в руках. Чаша со спелыми плодами, графины с изысканными винами и блюда с диковинными деликатесами быстро сменяли друг друга. Стол ломился от яств. Когда последний поднос опустел, Ниссики с поклоном вышли, оставив Алису и Гранда наслаждаться трапезой. Они удивленно посмотрели друг на друга. «Сначала личная карета, теперь вот это. Только украшений и нарядов не хватает для полного счастья». «М-да, я уж подумала, что он обиделся на мой отказ. А тут вон как получается. Видимо, надеется, что я передумаю и соглашусь выйти за него». «Как бы его надежды нам боком не вышли», — заходя в шатер, сказал Адамс. «Златар не примет отказа. Если не получится добиться желаемого хорошим путем, он с легкостью пойдет и плохим». «Что это значит?» — спросила Алиса настороженно, в душе радуясь возвращению Ричарда. «Он не даст нам покинуть планету. И что теперь делать?» «Тянуть время. Мы в шаге от победы. Нам нельзя сейчас отвлекаться». Адамс плотно закрыл занавес шатра. «Главное продержаться еще один день, а потом мы сможем убраться отсюда. Давайте поедим, я жутко голоден». Но не успели они разместиться за столом, как в шатер зашел ведущий. «Приятного аппетита! Какое настроение у наших финалистов?» Не дожидаясь ответа, Хирт продолжил. «Завтра после захода солнца состоится последнее испытание. На ум и смекалку. Принять участие может только один участник команды. И это Ап. Ты пойдешь», — заявил Адамс, перебив ведущего. «Ты самый умный из нас». «Хорошо», — Грант одобрительно кивнул. «Можно считать, что победа у нас в кармане». «Вы не дали мне договорить», — резко возразил Хирт. «Выступить может только тот игрок, который не участвовал в забеге». Он посмотрел на Алису. «Я?» У нее от удивления глаза вылезли из орбит. «Да, только вы и никто другой. Готовьтесь». Хирт вышел из шатра. Как только занавес за ним закрылся, Адамс и Грант пристально посмотрели на Алису. Она была печальна и виновато смотрела на друзей. «Вот и плакала наша победа». Ричард покачал головой и закрыл лицо руками. «Надежда еще есть», — запротестовал Грант. «Илайтские солдаты умом не отличаются, а значит, у нас есть шанс победить. Алиса умная девочка, ее просто нужно подготовить». «Как? Как мы ее подготовим? Она отстала от науки на сотни лет знаний. Как ты вложишь их ей в голову за одну ночь? Есть как минимум миллион вариантов того, что будет на последнем испытании». «Да, ты прав», — Ап задумался. «Вот если бы мы могли узнать, в чем заключается смысл завтрашнего испытания». Занавес приоткрылся. Из-за него выглянула мохнатая голова 411-го. Он стеснительно сжался и вошел внутрь шатра. «Госпожа, верховный правитель приглашает вас на ужин к себе в замок. Передай ему, что я благодарна за приглашение, но не приду». Алису стали раздражать назойливые ухаживания Златара. Ее голова сейчас была забита совсем другими вещами. «Стой!» Глаза Гранда загорелись. «Пока ничего не передавай. Подожди на улице». Ниссик поклонился и покорно вышел из шатра. «Не стоит так опрометчиво отказываться от любезного предложения Златара», — тихо сказал Аб. «Ты же не разобьешь влюбленное сердечко верховного правителя раньше времени». «Да! Тебе полезно прогуляться на свежем воздухе», — подхватил его Адамс. «Пообщавшись с ним, ты можешь узнать много интересного». «На что это вы намекаете?» — Алиса прищурила глаза и недоверчиво посмотрела сначала на одного лейтенанта, потом на второго. По их хитрым взглядам и подмигиваниям она поняла, к чему они клонят. «Нет, нет, нет, и еще раз нет!» Она размахивала руками и отрицательно качала головой в знак протеста. «Ни за что и никогда! Это наш шанс, Алиса!» Грант встал и начал массировать ей плечи. «Ты сможешь воспользоваться его влюбленностью и выведать об испытании. поужинаешь с ним, скажешь пару комплиментов, построишь глазки. Или что вы там, женщины, делаете, чтобы одурачить мужчин? Пойми, мы должны выиграть. Адамс, еще недавно ерничавший по поводу платонических отношений Алисы и Златора, кардинально изменил свое мнение. Чем-то глубиной души расстроил девушку. Если Элайтам достанутся часы, бог знает, что нас ждет. Хорошо, недовольно буркнула она. Я пойду. Замечательно, Грант ликовал. 411-й, можешь войти. Нисик нерешительно заглянул в шатер. Я пойду навстречу к Златору. Проводишь меня? Конечно, госпожа Алиса. Только сначала вам нужно переодеться. Секундочку. Он скрылся за занавесом, а вернувшись, держал белую коробку. Это вам подарок от верховного правителя. Он настаивал, чтобы вы одели это на сегодняшний ужин. Ладно, недовольно пробормотала она. Я быстро. Буду ждать вас у экипажа, госпожа. Нисик поклонился и вышел. Алиса взяла коробку и отправилась к себе в комнату. Бросив ее на тахту, она пристально посмотрела на подарок Златора. Большая прямоугольная коробка была красиво перетянута лентой, завязанной в бант. Алиса открыла ее. Внутри лежало шелковое платье красного цвета, расшитое кружевом на спине и украшенное жемчугом, туфли и миниатюрный клатч. Она переоделась. Платье на ней сидело идеально, как будто его шили специально для нее. Приятная на ощупь ткань нежно ласкала кожу. Выглядела она в нем очень элегантно и женственно. Шелк водопадом струился по телу, подчеркивая все достоинства ее фигуры. Короткий шлейф слегка прибавлял объем подолу, а открытые туфли на небольшом каблуке идеально завершали образ. Алиса подошла к зеркалу и, расчесав свои длинные локоны, уложила их на бок. Выругавшись про себя, она обреченно вышла из комнаты. «Ну как?» – спросила Алиса. Адамс и Грант обернулись. Оба застыли на месте. Им никогда не приходилось видеть Алису такой нарядной и изящной. Они смотрели на нее так пристально, что на ее щеках появился румянец. Это придавало Алисе особенный шарм. «Ну что вы, молчите!» Она нервно перебирала пальцами. «Прекрасно выглядишь!» Грант широко улыбнулся. «Просто великолепно!» Алиса была довольна комплиментом. Она вопрошающе посмотрела на Адамса, который разглядывал ее с ног до головы. «Да, ты очень красивая!» Переведя дыхание, сказал он. «И это плохо». «Что?» «Он не сможет удержаться, чтобы не прикоснуться к тебе». Ричард поднялся со стула и начал что-то искать в многочисленных внутренних карманах. «Возьми с собой это». Он протянул ей небольшой предмет, похожий на зажигалку. «Это шокер. Если что, угостишь его электрическим разрядом. Но не перестарайся, он мощный». «И куда мне его, по-твоему, спрятать?» Она провела руками вдоль узкого платья. «Да хоть куда!» Его взгляд упал на декольте. «Ну, конечно!» Язвительно ответила Алиса. «Не дождешься!» Она вернулась в комнату, взяла клатч и закинула в него шокер. Затем подошла к столу, налила полный бокал вина и выпила залпом. Оно было теплым, со странным терпким вкусом. Поморщившись, Алиса взяла графин в руки, собираясь подлить себе еще. «Эй, ты чего? Не пей так много!» Грант выхватил из ее рук графин и поставил на стол. «Не тебе сейчас идти к противному слизняку на свидание и выпытывать секреты своим очарованием, так что лучше верни мне это и помолчи!» Грант покачал головой, наполнил бокал вином и подал Алисе. Она сделала небольшой глоток, затем еще один и поставила бокал на стол. «Я пошла. Удачи!» «Не забудь про шокер», — напомнил Адамс. Алиса вышла на улицу, где ее ждал экипаж. Солнце попеременно садились за горизонт. Их последние лучи играли на золотой карете. Лакей предусмотрительно открыл дверь и, подав ей руку, помог подняться внутрь. Алиса села в удобное кресло и закрыла глаза. Экипаж двинулся с места. Адамс стоял около шатра и печально наблюдал, как экипаж увозит Алису прочь. Она даже не догадывается, с каким тяжелым сердцем он отпускает ее в замок. Все его улыбки и задорные шутки были лишь маской, притворной игрой на публику, лишь бы скрыть свои истинные чувства. Весь день он пытался убедить себя, что Алиса не вызывает у него никаких эмоций. но даже мимолетный взгляд в ее сторону разжигал в нем невиданный душевный порыв и бурю страстей. Нельзя подобрать слов, чтобы объяснить, как тяжело ему сейчас было. Если бы не новость, которую Адамс узнал менее получаса назад, он ни за что не позволил бы Алисе отправиться на это злосчастное свидание и подвергать свою жизнь опасности. Он тяжело вздохнул и, дождавшись, пока карета скроется из виду, вернулся в шатер. Грант поджидал его у входа. «Что происходит? О чем ты?» Адамс сделал удивленное лицо. «Ты странно себя ведешь в последнее время. Думаешь о чем-то, срываешься из-за ерунды. Наши шансы одержать победу минимальны. Если у нее не получится ничего выведать об испытании, мы пропали. А значит, должны заранее обдумать, что будем делать, если Элайты получат часы Хроноса». «Алиса справится», — твердо сказал Грант. «Почему ты так уверен в ней? А почему ты не веришь? С каких пор Ричард Адамс перестал доверять друзьям, верить в них? А если мы и проиграем завтра, то вспомни, что самое главное сокровище уже у нас. Без эфира планам Элайтов не суждено сбыться». Грант вспомнил слова Кисо о возможном существовании еще одной жемчужины и добавил: «По крайней мере, пока». Адамс опустил глаза. Оптимизм Аба сейчас был неуместен. Беда незаметно подкралась к ним и приветливо выглядывала из-за угла. Не зная, с чего начать, Ричард продолжал настаивать на своем. «Грант, нам нужны эти часы. Гораздо больше, чем ты думаешь. Рассказывай, что произошло». Аб был обеспокоен. «Ты ходил к кораблю? Сумел связаться с Янгом?» «Да». «Какие новости? Капитан уже вернулся с задания?» «Картер не вернулся на Арго. Экипаж истребителя убит, а командир взят в плен». «Что? Как это произошло?» «Я не знаю. Янг не стал вдаваться в подробности. Узнаем больше, когда вернемся на линкор». Адамс сел на стул, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Не было слышно ни звука, кроме завывания ветра за занавесом шатра и потрескивания свечей. После непродолжительного молчания и ужасающих раздумий Грант задал вопрос, который мучил не только его. «Интересно, почему они его не убили? Должно быть, хотят допросить, или...» Аб немного подумал и добавил: «Он их страховка на случай поражения Каргантуса. Если Элайты проиграют, они захотят обменять его на часы Хроноса. Теперь ты понимаешь, почему мы должны победить в этом проклятом турнире? Если завтра мы потерпим поражение, и Элайтам достанется артефакт, на кого они, по-твоему, захотят обменять капитана?» «На Алису», —